Страница 416. Заключение. Политика является неотъемлемым компонентом человеческой цивилизации. Без нее невозможен социальный прогресс существования общества, личности. Социальное назначение политики состоит в том, чтобы ориентировать общественное развитие на утверждение справедливого социального порядка, ограничение государственного принуждения и обеспечение приоритета прав человека. Однако политика служит благу общества лишь в том случае, если познаны законы ее развития, если действуют механизмы, ограничивающие ее деструктивное, разрушающее влияние на общество человека. Двойственность, двуликость политики выражается в том, что, с одной стороны, она, как правило, является инициатором всех начинаний и свершений, она упорядочивает взаимоотношения людей, осуществляет правление порядка и справедливости, но, с другой стороны, именно с ее помощью часто творится произвол, унижается человеческое достоинство, попираются права и свободы людей. Политика, как заметил Дюверже, это двуликий Янус, древнеримский бог с двумя лицами, направленными в противоположные стороны, одно в будущее, другое в прошлое. Для того, чтобы использовать огромный мобилизационный и регулятивный потенциал политики во благо общества и человека, ее следует глубоко изучать, уметь видеть за хаотическим нагромождением политических событий, явлений, действий определенную логику, обусловленную интересами и потребностями участников политической жизни. Здесь как нельзя более уместно замечание французского социолога Конта Огюста. «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы действовать». Надеемся, что данный учебник по курсу политологии будет способствовать установлению в России гражданского мира, взаимопонимания, терпимости, культуры власти и демократии. Конец книги. Запись произведена с изданием. Автор Р.Т. Мухаев, доктор политических наук, профессор, начальник кафедры теории государства и права Государственной таможенной академии. «Политология. Учебник для вузов». Издание второе. Москва, 2000 год. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых в 2002 году. Диктор Аркадий Пучков.